Глава 27. Если бы Ван Вэй жил на Марсе. И другие стихи. Проездом. Каждый на Марсе лишь гость. Ночи в мотелях, одни на дорогах, друзья вдали с большинством, не увидимся, помним, у жизни краткие сроки. Если за годом год сеть привычек плести, делая то же впредь, в номер обед, друзья, пути, можно решить, нас не ждет смерть. Чуть тронувшись. Однажды, как сомнамбула в ночи, брел к ванной. Шкаф из ножей кровати оставил за спиной. И за порогом хотел стены коснуться. Ее нет. Вневременная жуть, в дыре я в черной. Меж звездами зияет пустота. Ах, в спальню я попал, чудную, вдруг. Стены там нет, и без шкафов пустоты. Вот коридор, ведущий к новой ванной. И полностью квартира вся другая. Я осознал, что я теперь ночую. Исчез тот сон ужасных наваждений. Цвета каньона. В каньон лазули вместе в лодке, и меж тенями звучит лед под веслами тонкий. Вширь ручей, змеем в лучах, впадина древний камень язвит. Каждый вздох вы не оделся. Тянется вдаль красный каньон. Следом другие, конца им нет. Ржав песчаник, ветер поет. Мрак из трещин льется на нас, где алый пляж размыт. Зелень, мох и камыш. Природа? Культура? Нет. Марс. В темно-лиловом небе. Две звезды, синь серебром. Земля и Венера. Визитас Бореалис. Красные камни, пески, скрыты в воде, пришлось ее из почвы откачать, чтоб уничтожить ту малость, что знал. Каждый о месте, где в воздухе след, остался, будто угарный газ. И день перед нами дрожит в огнях. Рыжее пламя прыгнуло вверх. Его здесь не было, когда мы сделали первый шаг в мир, написанный на воде. Ночная песня. Заплакал ребенок. Встаю посмотреть. Он все еще спит. Возвращаюсь в постель. Как же много часов таких на страже ночью, пока семья спит. Жена пинает меня во сне, дует сквозь щели в южном окне. Поезд вдали гремит. Звон цикад бьет по нервам мне. Мысли, как метеоры. Только быт на уме снова. И снова. Пустошь. Над перевалом бег облаков. Край неба ал от зари. Белый гранит, ржавый гранит. Озеро. Тает снег. А под скалой сосны и тени. В водах дрожит лед отражений. Рыба играет, лед вмиг кругами идет. Тот, что на сердце, нет. Имена каналов. Тут Лестригон и гибло тут. Кимерия, Антей, Скамандр, Пандора и Фретум, а также Хиддекель. Фисон, Питон, Протоний здесь, конечно, и Аргей. Тут имена и впадины вершин, попавших в первый телескоп земной, вулканов Сон Эллада и Аргил, глубокие каньоны, темный сирт и льдов полярных дрожь. И далее Гидроат, Окс, Геликон. Здесь линии ландшафты создают. Ведь иллюзорные давным-давно мир темных пятен оплели собой. Любая различимая земли простерлась сотни километров вширь. И снова имена, что жизни ждут. Кадм, Эригона, Гебр и Элис. Так глупо, я уже влюблен в простор Перфлегетона, Артиги, Мемнонии, Эвменит. Живу в долине, ровный как стол, окруженный горами, где нет дождей. К западу встал малый хребет, большой на востоке, Вдаль посмотрю. С юга на север тянется путь. Да, марсианский канал велик. Еще одна ночная песня. В смятых простынях дрожишь. Взмок. Замерз. В тебе тлеет боль во тьме. Жорнов ума заскрипел. Скорлупки годов в пыль растерты. Вина. Ностальгия. Скорбь о чем-то. Грусть ни о чем, в мыслях тысяча дел. Прошлое помнишь, помнишь. Яркий витраж, что разбит, ты не сложишь. Не поймешь минувшего речь. А что теперь, известно вполне. Боль в колене и скрытый гнев. Всхлип жены, в детской вздохи и шутки. Вновь твердишь, спи, усни. Шесть мыслей об использовании искусства. Первое. Что у меня в кармане? Вспоминаю, как в бостонский год мой на закате один я вдоль Чарльза гулял. Город снежный укрыт пеленою, копья деревьев чернеют в ряд, лед на реке серебром блестит. Лезу в карман замерзшей рукою, под пальцами книга, что потерял. Любая, забытая, хоть о чем, нежданный подарок в моих глазах. Вторая. Финал 9-й симфонии Бетховена. Миг смены партии в хоре уловив, слушаю пение. Оркестр вторит эхом его голосам, добавляя свои в фугу, словно бы море плещет. Сплетение мелодий в один момент не разорвать. То раскаты грома. Я знаю, создал Бетховен дивную оду совсем глухим. Там, где только знаки чернели, на листе он видел слияние голосов, поющих в его голове. Рожден быть писателем. Третье. Читая журнал Эмерсона. Тоска стекает с нас, как селезня вода. Ах, Волдо-Волдо, была бы то правда. Но напротив тоска вопьется в нас. Так тушь чернит листы. Четвертое. Прохожий. На пути в Сатьяграху я видел парящего сокола. И каждый взмах, каждый крен его крыл был песней в солнечном воздухе. Пятое. Сны реальны. Меркнет день, лишь книгу открой. Нас с тобой уже не догнать, в океан на лодке уйдем. Пляшут волны, рождаясь где? Утопая в море чернил, Шеклтон пред волной застыл. За тучу принял ее. Лодка под воду. Всплыли с ней в новом мире и провели в Южной Джорджии ночь. В пещере Шеклтон вскочил, вопя, и голову разбил. На камень, налетев во тьме, чуть не убился в полусне, грезя о той волне. Шестая. Видел во время пробежки. Четыре птицы. В небе драка. Пусть льга и сорока, ворон, сокол кружат над головою в краткой злой перебранке. Пересекая Матерпас. Когда жизнь трещала по швам, я отправился к Матерпас. С каждым шагом в небе сгущалась мгла, пока мир не посерел. С запада на восток катил по небу бочкой пустой гром. Лишь пересек я верхний бассейн, сразу же снег пошел. Белые хлопья вокруг меня, камни скользят под ногой. В парке, в штанах, сух и согрет. Я прежнюю жизнь отверг, прошлого нет. Самый след в ветре, в шуге растай. Я не вернусь никогда. Прочь уводил каждый шаг вверх. Горбат и выщерблен. Утес вставал в тумане, и хребтом тропа велась незримо. Нет. Теперь возврата. До небес Джон Мьюри прорубил ее с командой. Смерть им принесла дорога в горы. Имена прочел. Меж них мое. После был перевал, где вскипала метель по сторонам. В скалах я вздумал поесть, но продрог. И налегке миновал белую свастику, северный склон. Чтоб разглядеть Палисад Лейкс, у самых ног кружевом пал иней на золото камней. Под солнцем новый день сиял, рождался мир отныне мой. костру туристов я подсел. Ты в бурю матер пересек? Да. Я былое бросил там, и больше страха нет во мне. Ночь в горах. Теперь могу ответить сам себе, как странник, Люду, что хотел узнать, где тот бродил. Есть горная гряда. Увидишь раз и влюбишься навек. Томас Харнсби Феррелл. Первое. Лагерь. Водопад со скалы. Песня. Свечка и ночь. Полжизни. Года прошли, будто миг. Перевал, горный пик. Так же манят в поход. Мох, луга и ручьи простерлись у ног. Далека, как беды мои. Над палаткою россыпь звезд. Второе. Почва. Миг — отблеск свеч, месяц — хвоя, годы — ветвь, песок — век. Галька — тысячи лет, кремень, эоны, спички — мои сломаны. Третье. Написано звездным светом. Не вижу слов, водопад, как струна, в ветре звенит, рушится скруч. Сумрачный лес освещает луна, чистый белеет лист. Я пишу, различая лишь, как чистый белеет лист. Вот она, жизнь моя. Лагерь у скал, можжевельник, тьма. Сердцу легко, ветер устал. Смолк к пятничным снам. Большая медведица льнет к хребту. Друзья давно в палатке ушли. На белом камне один в свете звезд. Над головою кружат миры. Прочь уплываю, ритм уловив. Сколько зажглось, не сосчитать этих неверных маленьких искр, прежде чем мрак, отступив, млечный путь взору явил. Цвели б небеса белым огнем, но облако сажи гасит волну. Так же и мы небо коптим. Прах на ветру пыль. Звездный свет обнажает суть. Камни спят, деревья живут, водопад шумит. Прочий мир тих, как сердце мое. Незримые совы. Помню. В горах ночевали мы, тот уголок приметив давно, крупный песок, валуны и кусты возле вершины, решил отыскать я, и ничего не боялась ты. Лишь под вечер отправились в путь, воду несли в рюкзаках, выше хрустальной цепью во мрак, выше щебенкой, усеянной травами, пока вновь не увидели свет. Лагерь поставили, где желал, меж можжевельников старых, а там день в колодец ущелье упал, небосвод потускнел. Ужин готовили, камню прижавшись. Пронзительно синий миг, не солгу, цвет этот глубже других цветов. Мы вздрогнули, в ветре мелькнула тень, и снова в дрожь сорвалась с небес лавина тьмы. Они настигли нас, а их не видно, не взошла луна, пронзают воздух в тишине ночной. Не топыри? Нет, больше. Стаю скоп услышал бы. Мы жертвы пары слов. Пригнулись? Нападение избежать. Безмолвная атака? Чувств разлад. В строении крыл секрет. Немых полет. Внизу трещат дрова, а надо мной кружится тьма, как черный стробоскоп. Его лучи над головой скользят. Одна внезапно задела меня. Я поднял горелку, и василек в небе расцвел, разгоняя тьму. Синей звездой, вспышкой огня, и та унеслась на черных крылах. Мы хохотали, немного нервно, нас приняли, видимо, за еду. Стал млечный путь паутины белой, где светлячки горят, и синий блик, чуть сомкнешь глаза. В палатке синий уснуть мешал. Вышла луна из-за синих туч. Их синева во мне, в тебе, всегда и везде. Взгляд мглы и небес. Где бы мы ни были, сколько бы ни прошло лет, засыпая, я вижу, как совы кружат. Мы лежим вместе, там, на камнях, или парим в немой синеве. Тензин. Тензин не дока в английском. Редкий сон, жидкий суп. Вот что важно в его краю. Отчаянный к чайной вел нас землей, что иссекли горные реки. Как много их тут! Он заботился о еде, постели стелил, указывал путь. Вверх по ущелью дут коси. Свежие листья к ногам пристают. Мокро, над нами тучи висят. Под вечер рассеялись, и вдруг выше гор в Поднебесье встал новый хребет над головой. Мы шли к нему. Намче базар влез на скалу. Тенгбочи, Пангбочи, Периче. Стены каньона круты, ползем. До Гаракшип, по камню, в снегу, в мертвой вороне, последний чай. Там громоздимся, Кала-Патар. Тихо сидим, лица подняв к Эвересту, чтобы взглянуть, как блестит в небесах она, Сагарматха Джамалунгма, Матерь мира и богов. Путь завершен под южным седлом. Последний лагерь, сказал Тензин. Мусор, легенды про мертвецов. Четыре раза он там бывал. Скарб альпинистов с шорпами нес. Над бездной, где Кхумбу ледник, где мир готов рухнуть во тьму в любой момент, как и в любом месте планеты, куда ни ступлю. Тогда лишь Тензин ведал о том, что жизнь — прогулка по тонкому льду, его древний лик — Гималаев гряда. Правда, морщин в рассветных лучах, над южным седлом ветры злы, и ему 55-й год. Утром тем захворала лис, он свел ее за руку с горных круч, поил водой, как ребенка, нас в Периче вернул. Работал в чайной, пока лис с гриппом боролась, с шорпами готовил весь день. После к древнему храму отвел нас. Маски демонов на вратах. Взял с собой в Тенгбочи подождю, чтобы мандалу показать. Пять мужчин сидели, смеясь. Тек песок разноцветный в круг. Из чакпу в пальцах их алый, синий, зеленый и желтый. Шутки звучали, и всем троим в грозу у монахов, нашедшим приют, казалось, открылся в Шамбалу путь. Тензин возвратил нас домой. Вниз к Намче, еще ниже к Лукла, где ножи взлетных полос режут ущелье границу границ. В лавке шерп на закате дня народ к экрану прилип. Гудит генератор «Хонда» в углу. Концерт живой помощи, кадры бегут. Снова по кругу, но увидав буйство Осборна, все замрут. А Тензин, что привел нас сюда, берег и учил в снежных горах. Отставил тарелку, приблизился к нам, рядом присел и спросив «США?» Возиткнул. «Нет, это Англия», говорю. Саундтрек. По утрам до работы эспрессо и Стив Хау. Турбулентность и сна как не бывало. Красный Марс с Сатьяграхой Гласса. Зеленый под Эхнатона. Голубой под Скринс и Миссиму. С Майей Астр Пьяццолла, полночная танго. С Н. Гурецкий, третья симфония, Пол Винтер, Сан-Синер. И японская песня Сакура. С саксом струнные квартеты Бетховена и сонаты для фортепиано. С Надей Армстронг 50-х, Клиффорд Браун им вслед, Чарльз Мингус. С Мишелем Кит Джаред, концерт в Кёльне. С Ниргалом Наджма, вечные Ван Моррисон, Пит Таунсет и Yes. Ван, если я счастлив, Пит, если я злюсь, Стив, если в ударе, Астер, если сдаюсь. Отчет о первом зафиксированном случае ариофагии для Терри Бисона. В 43 я почти бросил Марс. Наброски листая медлил. Прелесть романа и дел любых возникает не сразу, ждет момента. Среди занятий придет, а до — хаос и мука. Но помня о том, я ощущал, что могу связать их, сделать одним, завершаться труды, чудом, исполнением желаний. Странных реликвий настало время, Марса осколков. Арханит упал в октябре возле Нигерии, в 62-м миллионы лет пробыл в космосе, а потом в ожерелье жены мерцал. Сломав оправу, я камешек взял. На крышу влез на закате. Вороны гнездом летят с полей, в сумерках черен прибрежный кряж. С запада золоторунные отары льнут к нему тучи в синий небес. Ветер в дельте свеж, я замерз, мужик в годах, на балке верхом. На фальшивку из Джерси разгрызть готов. Но истина — дольку нового света. Странно даже представить это. С соседней планеты камень. Объяснить невозможно, но мне, мечтавшим о Марсе, на Земле открылся полный трепета мир. Лучше, чем прежде я видел его. Вечер вокруг красотою дышал. Ночь опускалась, как занавес в театре. Плыла на восток черных птиц череда. Мой дом под ногами. В солнце лучах утес купался. И я положил камень в рот. Увы, ничего. Ни тока по венам, ни языков. Новых копилку. Не разжевать мне не раскусить создание Марса. Вкуса у камня, видимо, нет, скрипит на зубах, как песок, коль проглочу, окажется смыт, но желудочный сок, касаясь, сгладит контуры, унесет пару атомов, ведь графит остается в костях, у него 7 лет цикл распада, даже год, уже хорошо. Так я сидел, переваривал Марс. Солнце в глаза било сквозь бериессы щель. Дует ветер, как листья осенью, жизни кружит, но невозможные эйфории и скорбь одно. Пыльный вихрь, игра, настроение. Плыть ли ястребом в небесах, виться змеем в прахе земном, все. Гармония и сплетение неких тайн. Чтоб закат такой увидать, нужно много лет тренировки воли и взгляда. Чудный день, когда мир пришел в равновесие с моей душой. Я глотаю Марс передо мной. Миражи цветут, притворяясь Калифорнией. Красный плач. Этого не понять. Никогда. Никому. Поверь, ни через призму минувшей жизни, не заселяя Марс, теперь они не узнают, как здесь было, прежде чем мы изменили мир. Как небо олело в закатный час, как просыпались в солнце лучах, с бодростью в теле, камни у ног, всегда на 2/3 легче земных, даже в снах. Заветом сочли мы этот факт, и путь был открыт в суматохе дела событий. Нить Ариадны, скользя змеей, иногда исчезала, чтобы вновь появиться и вести за собой мостками над бездной лечь. Как зависели в эти дни от скафандров, в которых шли. Не добыча пыльных ветров, но пилигримы пьяны, от страсти смотрели вдаль, сгорая в марсианском огне, в венах, в уме он пульсировал. Мысль рождалась из тьмы. Человек подобен планете, поверхность ее и душа — близнецы, им не жить друг без друга. С нее начались перемены. Правду прошлого больше нет, мы принять не хотели. Не узнавали знакомых мест, видов памятных и каменьев. Все былое в минуту одну растаяло, как туман. Марс без покровов пред нами лег, расчерчен ветрами, наверное. Мог бы маленький принц здесь мечтать, в маленьком мире думать о том, почему зажигают звезду. На склоне вулкана грезить, за небесами искать ответ. Прочь улетели и мы, и в песке красном, простершись, поняли вдруг. Мы чужие на этой земле. И всегда знали, Марс нам не дом. Мы лишь гости на этой планете, сказал Далай-Лама очень давно. Столетие! Всего тут живем. И, может быть, пробил час, забыв про эго, служить добру, как Будда всем помогать. Мы знали, с чем встретимся, говорю. В морщинах Марса любой мог прочесть рельеф нашей жизни, средь впадин и гор, оврагов и звезд, и она бесплодна, как земли эти. Красная пыль, скалы, рассвет, красный янтарь нового дня, в нем застынем навеки. 2 года. Мы были братьями тогда, ты и я. И мама на работе целый день, без бабушки, друзей, большой семьи. Вдвоем ходили, вместе веселей. В ближайший парк, среди улиц городских. С Ямайки няньки нам смотрели вслед, качая мелких от жары больны. Вокруг детишки, мама вслед за дочкой, я за тобой, дыхание затаив. Ты на качелях, я сожму ладони, волнуюсь. Надувным мостом бежишь и, запрокинув голову, как хочешь. Застыл у края, спрыгнуть не спешишь. Взглянул назад, путь без падений пройден. С едой играешь, смех взлетает звонкий. Сок яблочный тебе не по нутру, хоть это ложь, нечаянно прольется, смеешься, лужи рад и воробью. В развалы книжные, по пыльным полкам, тома расставим, бомбы ли, не суть. Швырял их на пол, потешая взрослых. Я запретил, а ты пустил слезу. Так прочь отсюда, нас зовет дорога. Уткнешься в шею мне, в пути уснув. Идем домой. Лед, молоко кипит. Привет от мамы, очень хочешь пить. Лоб трону языком, ты весь горишь. Тебя качаю, не спуская с рук. Все высосал, бутылочка скрипит. Едва задремлешь, книгу я пишу. На Марсе отдыхаю целый час или размышляю, я в окно гляжу. Поток машин. Твой плач пробудет нас от снов пустых. Назад вернемся мы. Движение звезд, орбита, зодиак рассчитаны, как наш с тобою быт. Беда и мука — вновь менять пеленки. И ложечка за маму, вечный крик, дни черные, когда проходит дворник. Когда из кубиков возводим дом, я строю, ты крушишь. Чего же больше? Все это время говоришь, жуешь. Глоссолалии, с именами смесь, приказы утверждения. Глядь, идем, игра, что папе сделать, всех смешней. Еще ты понял принцип аналогий, как сходство разных вроде бы вещей. Синь грузовик, синь небо, ты в восторге. Лицо сияет, и слова текут, и описание речью обернется. Сильно. Плюю, небо, я, солнце, грусть. В той же гостиной сидим с тобою. Каждый сам по себе, и я дивлюсь. Сколько разлукой долгою стерто. Были сиамские близнецы. Теперь держит дома лишь непогода. Смотрю волейбол, спортканал подключив. В колонках Бетховен, читаю пост, играешь с машинками и бурчишь что-то себе под нос. В собственном мире, пока я гляжу, все мои «я» сменяет одно. Рада концу, спрошу, милый мой. Давид, расскажи, ты помнишь Батезду? Мать с жаром тем же спросила меня про Сион. Давид удивился. «Нет, папа, я знаю наш дом, где что стояло, как выглядел он. По фотографиям и открыткам видел мамин альбом. В моей памяти вместо Сиона — Калифорния. Велик трехлетки, что с отцом собирали у елки. Шоколадный. Я взял его целым. Он сказал, все минувшее ложно. Давид, за тебя болит сердце. Ты понял? Мир жесток и неверен. Говоришь, не помню Бетезды. Ты познал отчаяние, гнев, муки и смерть. Залежься ли смехом, как в детстве? Увидев, что лебедь к причалу плывет, ты ликовал лишь, поймает он хлеб. Был вне себя и больше, чем воспоминания и надежды. Вмиг такой страх сходит на нет. Брат мой, мальчик потерянный, за двоих мне помнить позволь. Наше счастливое время. Прощаюсь с Марсом. Я бродил по Сьерра-Неваде, в драконьем бассейне вечер застиг, возле деревьев, где ручейки падают вниз, расколот гранит, а по кромке трещины той вьется пышный зеленый мох. На берегу роща бонсай, у водопадов черный поток, глянцем блестит, тронут лучом. Я стоял и смотрел в глубину, чаша бассейна или кулак, серый лишайником оплетен. Убран ковром из трав, щебень и камнеломки цвет. Из осоки на самом дне поднимаются иглы скал. Лагерь разбил у воды из вещей, спальный мешок, мат, походная печь. Полотнище на землю, ужин кипит, прямо у ног. Свет становится синим, пение ручья. В небесах звезды глаза открыли. На вершине горной застыл розовый блик, а сам пик — индиго. Но границу цветов размывая, мрак превращает их в тени. Мерцают сотни вершин в вышине. И разлит млечный путь над ложем моим. Он никогда не устанет видеть все те же сны, слушать в горах обвалы, голос живого камня. Подскочив, тянусь за очками, вверх смотрю, на рой персеид. Звезды падают в темноте, вниз летят с каждым стуком сердца. Быстро, медленно, близко, вдали, красноватых много и белых, распадаются. С треском жар рассыпают по сторонам, их следы на граните горели, а мой взор приковал алый пламень. Но на местах звезды остались светом. Полня каменный кубок резной, бассейна драконов. Мы в страхе глядели, как фейерверк небо рвал, пронзая воздух у самых вершин. Засыпав искрами финдом, надо мной метеор пролетел. «Вау!» — я вскрикнул. Но жуткий шум ввергнул во тьму, в огненный ад. «Боже, они горят! Боже мой!» — я кричал. Пока лес из мешка шарил вокруг, искал ботинки, а воздух тлел. Пах! Как листва в ноябрьских кострах. Из фляжки глотнув, я любовался огнями, что гасли, и вновь пылали, еще раз Бога призвав в свидетели. Побежал к ручью и расстался с мыслью, что видел все, звездный дождь увидав. Ведь бассейн изрыгал огонь, перед глазами кружили искры, зелень молнии гвоздила дно каждый миг, пока наконец-то не сгустился мрак, уяснивший, теперь не время для спешки. Зачарован оранжевым метеором, камнем, оставшимся на плите, дикой звездой, пышущей светом, я уселся поодаль. Дыхание унял, примостившись в позе лотоса за агонией. Угасанием огня следил. Жар ловил ладонью открытой, уплывающий вверх туман, поднимавшийся к небосводу. От раскаленного добела камня подчеркивал глянец мертвый. Черным зеркалом стал бассейн, отражая ночную тишь. Запах дыма еще не исчез. На местах своих все светило. Звездопад прошел и журчит, устремляясь дальше поток. Тоже некий свидетель тайн. Не от мирных. На визитера я глядел, он делился теплом со мной, истекая мглою. Оранжевый газотблеск, сменяясь ржавым и черным. В лагерь спальный мешок захватить вернулся я, чтобы не простыть. Как тут уснешь? Томила меня бессонница прежде. Но оправдал ночь эту гость мой. Нездешний цвет. Сажи покрыли хлопья. Ржавый блик в сиянии луны, что висит над пиком кривым, в бассейн, опуская холодный взгляд, воду в ручье рябит. Бледный огонь меркнет в потьмах, метеорит сливается с ночью, все еще теплый в глубине каменной чаши, среди теней тусклых гранитных плит. На рассвете он почернел, я его с собой захватил. Над камином лежит теперь, напоминает о чуде в горах, о месте людей в других мирах. Я не забуду, как в звездном дожде он прожег небеса, как оранжевый свет дарил, маленьким солнцем согревал.